Глава 16. Я никогда не узнаю, сколько меня продержали в этой комнатушке. Около часа, не меньше. Где за неимением книжки я мог только глазеть на голую желтую стену, поскольку рабочий мобильник у меня отобрали. И по сей день мне невдомёк, сидел я или стоял в оперативной комнате, или, может, расхаживал взад-вперед, когда ко мне подошел охранник и, тронув меня за плечо, сказал: «Пожалуйста, пройдемте со мной, сэр», не добавив куда. Правда, я точно помню, что за дверью нас поджидал второй охранник, и они вдвоем повели меня к лифту. По дороге мы обсуждали страшную жару и гадали, неужто теперь так будет каждое лето. А в голове у меня, как обвинение, крутилась фраза «друзей не имеет». Нет, я не ругал себя за то, что был другом Эда, но, кажется, других у него не было, и это увеличивало мою ответственность. Вот только за что? В этих бескнопочных лифтах желудок не понимает, едешь ты вверх или вниз, особенно когда внутри и так все переворачивается. И ясно одно — из одного заточения меня доставят в другое. И вот охранник, дежуривший целый час за стеклянной дверью, его зовут Энди, и он поклонник крикета, оборачивается ко мне со словами «Вперед, Нат!» и заводит меня в комнату побольше, но тоже без окон, даже фейковых. Зато с кольцом совершенно одинаковых мягких стульев. Мы же контора, где все равны. Он предлагает мне выбрать стул на мой вкус, а остальные придут с минуты на минуту. Я сажусь, обхватываю себя за плечи и задумываюсь, кто же эти остальные. Когда меня припровождали из оперативной комнаты, кажется, я видел шепчущихся в углу высоких грандов, которым, как всегда, пытался притереться Дом Тренч, но получил твердый отпор от Гая Браммела. «Без тебя, Дом». И когда вошли мои дорогие коллеги, Дома среди них, понятно, не было, что заставило меня вновь мимоходом подивиться его странной просьбе — замолвить за него словечко в связи с поездкой, которую он мне не так давно организовал. Первой в комнату вошла Гита Марсден. Она мне улыбнулась и сказала: «Снова привет, Нат». Наверное, чтобы помочь мне расслабиться. Но почему вдруг снова? Как будто мы заново родились. За ней вошла хмурая Мэрион из родственной службы в сопровождении одного копьеносца, покрупнее и поугрюмее, который мне сказал, что мы не знакомы и что его зовут Энтони, после чего пожал мне руку и только чудом ее не сломал. «Я тоже люблю бадминтон», — заметил он так, словно это решало все проблемы. На что я ответил: «Отлично. И где же, Энтони, вы играете?» Но, кажется, он меня не услышал. Затем морщинистое лицо проницательного церковника Перси Прайса, замкнутое наглухо. И это меня изрядно встряхнуло, даже не из-за того, что он меня проигнорировал, а потому что ему пришлось временно передать командование операции «Звездная пыль» своим многочисленным заместителям, чтобы прийти на это собрание. Сразу за ним, с пластиковым стаканчиком чаю, напомнившим мне тот, который нес на подносе Эд в кафе самообслуживания, с подчеркнуто непринужденным видом шагал Гай Браммел в компании Джо Лавендера, щуплого серого человечка из скрытного отдела внутренней безопасности. Джо нес в руках коробку для архивного хранения документов. И, помнится, я ехидно спросил, просто для создания атмосферы, проверили ли охранники при входе ее содержимое. Он же в ответ смерил меня уничижительным взглядом. Пока народ собирался, я пытался вычислить, что их всех объединяет, помимо мрачных физиономий. Подобные группы не составляются случайно. Эд, как мы теперь знаем, наш коллега, а это значит, что с точки зрения жесткой внутрислужебной проверки его разоблачили мы, а накосячили они, нравится это кому-то или нет. А дальше должны последовать межведомственные разборки по поводу того, кому какой кусок пирога достанется. А когда с этим покончат, все поспешат убедиться в том, что система аудио и видеонаблюдения в комнате, где мы сейчас находимся, функционировала как надо, ибо никому не нужен еще один провал вроде последнего. Как его ни оценивай. Когда все, наконец, удобно расселись, два знакомых охранника приносят кофейник, кувшины с водой и бутерброды, к которым во время киносеанса никто так и не притронулся. Энди, любитель крикета, мне подмигивает. А после их ухода вплывает фантомная фигура Глории Фокстон, главного мозгоправа конторы. Такое впечатление, будто ее вытащили прямо из постели, что не исключено. А в трех шагах за ней я вижу нашу Мойру из отдела кадров с толстым зеленым личным делом в руке. Скорее всего, моим, так как она намеренно держит его обратной стороной наружу. «Над, случайно никаких новостей от Флоренс?» — спрашивает она с озабоченным видом, останавливаясь передо мной. «Увы, Мойра, не слышно и не видно», — твердо отвечаю я. Уж не знаю, зачем я солгал, но кому нужны лишние хлопоты? Со второго взгляда я понимаю, что она заранее знала ответ на свой вопрос и просто проверяла мою честность. Мог бы сразу догадаться, из чего следует, что я не так уверен в себе, как обычно. Надо собраться. «Как наше самочувствие, Над?» — спрашивает Глория Фокстон с повышенной психотерапевтической симпатией. «Спасибо, Глория. Скверно. А ваше?» Весело интересуюсь я и в ответ получаю ледяную улыбку, призванную напомнить мне, что человеку в моем положении, как его ни называй, не пристало задавать психологу подобные вопросы. «А дорогая Прю?» — спрашивает она совсем задушевно. «Прекрасно. Палит из всех орудий. Сейчас нацелилась на большую фарму». Во мне поднимается волна несправедливой ярости при воспоминании о столь же мудром, сколь и болезненном высказывании Глории 5 лет назад, когда я по глупости обратился к ней за бесплатным советом по поводу Стеф. «А вы не исключаете, Над, такой вероятности, что, бросаясь на шею всем парням в классе, ваша Стефани тем самым отражает проблему отсутствующего отца?» Самое неприятное, что она, видимо, права. Наконец все заняли свои места. Давно пора. К Глории присоединились два мелких мозгоправа, Лео и Франческо, на вид им не более 16. В целом, полукругом, чтобы всем было меня видно, расселась добрая дюжина моих «chers collègues». Так получилось, что я сижу один-одинёшенек, как мальчик на картине, которого спрашивают, когда он последний раз видел своего папу. Вот только их интересует не мой бедный папа, а Эд. Гай Брамел решил закатить первый мяч, его выражение. Что не лишено смысла. Он по первой профессии баристер, а в престижном Сент-Олбансе у него собственная команда по крикету. За прошедшие годы он не раз завлекал меня туда поиграть. «Итак, Над», — начинает он, как радушный хозяин, угощающий всех портвейном и фазаном. «Если я правильно понимаю, вы хотите нам сказать, что это просто неудачное совпадение. Вы классно играли в бадминтон с парнем, который оказался членом родственной службы, и заодно русским шпионом. Начнем с самого начала. Как вы с ним познакомились? Что, где, когда, со всеми подробностями?» И мы начинаем с самого начала. Точнее, я. Субботний вечер в атлетическом клубе. Я наслаждаюсь послематчевым пивом с моим оппонентом-индийцем. Входит Элис с Эдом. Эд бросает мне вызов. Наша первая схватка. Недружественные замечания Эда в адрес его начальников. Мэрион и ее копьеносец выслушивают это с повышенным вниманием. Наши первые посиделки за штамм-тиш. Его презрительные высказывания о Брексите и Трампе, как о двух составляющих общего зла. «И вы с ним соглашались, Над?» — спрашивает Браммел вполне дружелюбно. «В меру. Он был против Брексита, как и я. И тогда, и сейчас. Как и большинство в этой комнате, полагаю», — заявляю я решительно. «А Трамп?» — не отстает от меня Браммел. «По поводу Трампа вы тоже были с ним согласны?» «Господи, Гай, вот уж кого трудно назвать хитом сезона. Вы не согласны? Это же настоящее ядро для сноса зданий. Я оглядываюсь в поисках поддержки. Не получаю ее, но не сдаюсь. Мою оплошку с Мойрой как-нибудь переживу, я тёртый калач. В таких делах хорошо натренирован сам и агентов своих учил. По мнению Шеннона, если Трамп с Путиным объединятся, это будет дьявольский союз. Продолжаю я, как ни в чем не бывало. Все наезжают на Европу, и ему это не нравится. У него в голове гудит германский шмель. Итак, он бросает вам вызов. Гай Браммел, остановив мои разглагольствования, возвращает меня к матчу. У всех на виду. Он, видимо, как следует постарался, чтобы на вас выйти. В нашем клубе я чемпион в одиночном разряде. Он услышал про меня и захотел проверить себя в деле. С достоинством отвечаю я. Разыскал вас и проехал через весь Лондон на велосипеде, чтобы посмотреть на вашу игру. А почему нет? Он бросил вызов вам, не кому-то другому, не индийцу, с которым вы только что сыграли, именно вам. Если бы индиец меня победил, Шеннон, скорее всего, бросил бы вызов ему. Отвечаю я не вполне искренне, но что-то в тоне Гая мне не понравилось. Мэрион протягивает ему листок бумаги. Он надевает очки и не спеша изучает. По словам вашего администратора в атлетическом клубе, после того, как Шеннон бросил вам вызов, кроме него больше вы ни с кем не играли. Вы стали парой. Справедливое утверждение? Парой мы не стали. Партнерами. Ну ладно, партнерами. У нас уровень совпадал. Он играл честно, выигрывал и проигрывал с достоинством. Такие игроки — большая редкость. Не сомневаюсь. Вы с ним еще и закладывали? Преувеличение, Гай. Просто выпивали по кружке пива после игры. А играли вы каждую неделю, иногда по два раза, что довольно часто даже для вас, человека, помешанного на тренировках. И вы с ним, я так понимаю, беседовали? Да. Как долго вы трепались за пивом? Полчаса, может, час, по настроению. 16-18 часов в сумме, 20, или я загнул? Ну, может, и 20, какая разница? Он ведь самоучка, так? Не совсем. Окончил среднюю школу. Вы ему сказали, чем занимаетесь? Еще чего. А что вы ему сказали? Впарил ему, что я бизнесмен. Вернулся из-за границы, ищу вакансию. И он, вы считаете, вам поверил? Особого любопытства он не проявил и про свою работу высказался не менее туманно. Масс-медиа, без подробностей. Для вас это обычное дело? 20 часов обсуждать политику с партнером по бадминтону, который вдвое моложе вас? Если он хорошо играет и ему есть что сказать, почему нет? Я спросил, обычное ли это для вас дело, а не почему вы это делаете. Я пытаюсь установить... Простой вопрос. Говорили ли вы в прошлом так много о политике с каким-то другим партнером такого же возраста? Бывали такие. После игры мы пропускали по кружечке. Но не с такой регулярностью, с какой вы играли, выпивали и разговаривали с Эдвардом Шенноном. Возможно. У вас ведь нет сына, насколько нам известно, хотя вы много времени проводили за границей. Нет. А на стороне? И на стороне. Джо? Браммел разворачивается к Джо Лавендеру, звезде службы внутренней безопасности. У вас были вопросы. Джо Лавендеру придется подождать. Явился шекспировский посланник в образе второго копьеносца Мэрион. И с разрешения Гая он желает задать мне вопросы, только что поступившие из его службы от команды, занимающейся расследованием. Вопросы записаны на тонкой полоске бумаги, которую он держит между пальцев своих здоровых ручищ. «Нат, во время своих неоднократных разговоров с Эдвардом Стэнли Шенноном...» агрессивно начинает он. Вы были в курсе того, что его мать Элиза регулярно участвует в маршах и протестах и является активисткой-правозащитницей в борьбе за мир и прочие ценности? Нет, не был, огрызаюсь я, чувствуя, как во мне поднимается желчь, несмотря на мои благие намерения. Ваша супруга, насколько нам известно, тоже является принципиальной защитницей базовых прав человека, уж извините. Это так? Да, принципиальная защитница. Чему, я думаю, все со мной согласятся, мы можем только поаплодировать. Тогда позвольте спросить, знаете ли вы что-то о контактах или общении между Элизой Мэри Шеннон и вашей супругой? Насколько мне известно, никаких контактов или общения между ними не было. Благодарю. Да не за что. Посланник покидает комнату. Последовал раунд разномастных вопросов и ответов. Кто о чем? Этакая общая потасовка, которую я помню смутно, но цель ее сводилась к тому, чтобы покрепче закрутить гайки в истории НАТО, как доброжелательно выразился Браммел. Затем установилась тишина, и слово наконец-то взял Джо Лавендер. Его голос не оставляет следов. Ни социального, ни регионального колорита. Нечто бесприютное, заунывное, тягучее, гундосое. «Я хочу задержаться на моменте, когда Шеннон первый раз склеил вас в атлетическом клубе». «Бросил вызов, если не возражаете». «А вы, дабы помочь ему сохранить лицо, ваше выражение, этот вызов приняли». «Вы тогда заметили, как опытный сотрудник службы или, может быть, сейчас вспоминаете, в баре были какие-то посторонние, новые члены, мужчины или женщины, гости клуба, люди, которые проявляли особый интерес к происходящему?» «Нет». «Как мне известно, клуб является открытым заведением. Члены могут приводить гостей. Гости в присутствии члена клуба могут покупать в баре напитки. Вы со всей уверенностью заявляете, что когда Шеннон вас обхаживал, бросал вызов. Когда Шеннон бросал вызов, никакие заинтересованные лица не прикрывали его и не наблюдали за вами. Разумеется, мы попросим клуб предоставить нам видеозапись». «Я не заметил тогда и не вспоминаю сейчас, чтобы кто-то проявлял особый интерес к происходящему». «Но они не стали бы это демонстрировать, будучи профессионалами, не так ли?» «В баре сидела веселая компания, но это были знакомые мне лица. А по поводу записи можете не заморачиваться, у нас нет камеры видеонаблюдения». У Джо от удивления округляются глаза, как у актера на сцене. «Как? Нет видеонаблюдения? Господи, в наше время? Это, согласитесь, странно. Серьезное заведение, большой поток людей, денежные трансферы и никакого видео». «Это решение комитета». «Но вы же член комитета, не правда ли? Вы поддержали решение не устанавливать видеонаблюдение?» «Да, поддержал». «Не потому ли, что вы, как и ваша жена, не одобряете надзорные функции государства?» «Вы не могли бы не впутывать в это мою жену?» «Интересно, он меня услышал?» «Похоже, что нет. Думает о своем». «Почему вы его не зарегистрировали?» — спрашивает он, не отрываясь от архивной коробки, лежащей у него на коленях. «Кого не зарегистрировал?» «Эдварда Шеннона, вашего партнера по бадминтону, с которым вы играли раз, а иногда и два раза в неделю. Правила службы требуют информировать отдел кадров о регулярных контактах с представителями обоего пола, вне зависимости от характера деятельности. Согласно журналу атлетического клуба, вы встречались с Шенноном регулярно не меньше 14 раз. Я спрашиваю, почему вы его не зарегистрировали?» Я изображаю непринужденную улыбку, как положено. «Послушайте, Джо, за прошедшие годы я встречался, наверное, с парой сотен игроков. С некоторыми из них по 20, по 30 раз. Не думаю, что вам было бы интересно читать про них, про всех, в моем личном деле. Вы приняли решение не регистрировать Шеннона? Я не принимал никакого решения. Мне это просто не приходило в голову. Тогда я слегка перефразирую, с вашего позволения. Надеюсь получить внятный ответ. Было ли это, да или нет, сознательным решением с вашей стороны не регистрировать Эдварда Шеннона в качестве вашего регулярного партнера? Оппонента, если не возражаете. Нет, это не было сознательным решением. Как выясняется, на протяжении нескольких месяцев вы общались с идентифицированным русским шпионом, которого даже не зарегистрировали. Мне это не приходит в голову, звучит не слишком убедительно. Я, черт побери, не знал, что он русский шпион, Джо. Как предполагаю, не знали и вы. И его непосредственные начальники в конторе. Или я не прав, Мэрион? Может, ваша служба с самого начала знала, что он русский шпион, но не удосужилась сообщить об этом нам? Мой выпад пролетает мимо их ушей. Сидящие вокруг меня полукругом дорогие коллеги глазеют свои ноутбуки или куда-то вдаль. «А к себе домой, Шеннона, вы приводили, Нат?» Словно невзначай спрашивает меня Джо. «А с какой стати?» «Ну, почему нет? Неужели не хотели познакомить его с вашей женой? Такая милая, радикальная дама. Я бы сказал, как раз в его вкусе». «Моя жена — видный юрист и весьма занятой, так что у нее нет времени на тех, с кем я играю в бадминтон». В запальчивости бросаю я. «Она не радикальная, как вы выразились, и не имеет отношения ко всей этой истории, поэтому еще раз прошу оставить ее в покое». «А к себе Шеннон вас приводил?» Мое терпение лопнуло. «Мы довольствовались тем, что отсасывали друг у друга в парке, только это строго между нами, Джо. Вы это хотели от меня услышать?» Я поворачиваюсь к Брамелу. «Господи, Гай, что происходит?» «А что не так, старина?» «Если Шеннон русский шпион, на первый взгляд это похоже на правду, согласен, то объясните мне, почему мы тут сидим как квочки и обсуждаем меня? Предположим, он обвел меня вокруг пальца. Ведь так? И еще как обвел, обмотал и завязал бантиком. Так же, как и своих непосредственных начальников и всю контору. Почему бы не задаться вопросами, кто нашел этого талантливого парня? Кто его завербовал? Здесь, в Германии или где-то еще? Кто эта Мария, мелькающая тут и там, которая его якобы отшила?» Кивнув для вида, Гай Браммелл продолжает допрос. «Мрачноватый тип, да, ваш приятель?» «Мой приятель?» «Шеннон. Бывает мрачным, как и любой из нас, но быстро оживляется». «А почему он такой мрачный с этой гаммой?» — недоумевает Гай. «Он потратил столько сил на то, чтобы установить контакт с русскими. Поначалу московский центр, мое предположение, решил, что он дерьмо в проруби. Их можно понять. Потом мы еще подумали и пришли к выводу, что это настоящее золотое дно. Тадзио останавливает его на улице, сообщает хорошие новости, и вскоре появляется Гамма, которая извиняется перед ним за поведение Марии и жаждет сотрудничества. А чего ж у него такая кислая физиономия? Должен прыгать до луны от радости. А он делает вид, будто не знает, что такое богоявление, оно же прозрение. Это как понимать? У нас сейчас прозрение на каждом шагу. Дорогу нельзя пересечь без очередного прозрения». «Может, ему не нравится то, чем он занимается, предполагаю я. С его слов, мне кажется, у него оставались некоторые этические надежды на Запад». «И какое все это имеет отношение к нашей истории?» «Ну, я подумал, может быть, сидящий в нем пуританин решил, что пора наказать Запад. Вот и все». «Давайте уточним. Вы мне говорите, что Запад его разозлил, поскольку не оправдал его этических ожиданий». «Я сказал, может быть». И тут он скок к Путину, который вообще не знает, что такое этика. Я вас правильно понял? Забавное пуританство, скажу я вам, хоть и не считаю себя экспертом. Просто мелькнуло в голове. Я и сам не верю в такие побудительные причины. Блин, а во что вы тогда верите? Одно могу сказать, это не тот человек, которого я знаю. Или знал. «А когда мы знаем человека?» — взрывается Брамил. «Если предатель не застает нас врасплох, какой он нахрен профессионал? Ну, вам ли не знать? Сколько таких прошло в свое время через ваши руки? Они ведь не рекламируют на каждом углу свои подрывные взгляды. Иначе бы сразу спалились. Что, не так?» И тут, назовите это растерянностью или озадаченностью, или вдруг проснувшимся защитным инстинктом, я решил попробовать выступить на стороне Эда. В более трезвом состоянии я бы дважды подумал. Адресатом я выбираю Мэрион. «Знаете, Мэрион...» В ход идет раздумчивая интонация, позаимствованная мной у какого-нибудь высокоученого-крючкотворца из окружения Прю. «А можно ли считать, что Шеннон совершил преступление?» С юридической точки зрения. Все эти разговоры о сверхсекретных шифрованных материалах, которые он якобы видел. Что это, реальность или его фантазии? А другие его предложения? Демонстрация его полномочий, не более того. Может, там и не было особой секретности, в нашем понимании. Вот я и думаю, не лучше ли было бы вашим людям вызвать его на ковер и напомнить закон об охране общественного порядка, после чего передать его в руки психиатров. Тем самым вы бы себя избавили от больших хлопот. Мэрион вопросительно смотрит на копьеносца, который при рукопожатии чуть не сломал мне запястье. Он всматривается в меня несколько озадаченно. «Вы это серьезно?» «Еще как», — отвечаю я твердо. «Тогда позвольте мне процитировать третью статью официального секретного акта 1989 года. Она звучит так. Лицо, являющееся или являвшееся подданным короны или контрактником правительства, считается виновным в совершении преступления, если оно без законного разрешения наносит ущерб, раскрыв любую информацию, документы или какие-либо материалы, связанные с международными отношениями. Мы располагаем письменной клятвой Шеннона не разглашать государственные тайны плюс распиской, что он в курсе последствий нарушения этой клятвы. Подытоживая, скажу, что его ждет очень короткий закрытый суд и приговор от 10 до 12, или, смягченный вариант, 6 лет в случае полного раскаяния плюс бесплатное психиатрическое сопровождение. Я вообще-то думал, что все это и так очевидно. Еще когда сидел больше часа один в пустой комнате, я себе поклялся, что буду сохранять спокойствие и оставаться над схваткой. «Принимай все как есть», — говорил я себе. «Живи с этим. Когда ты проснешься, ничего не исчезнет. Эд Шеннон, новый член атлетического клуба, застенчивый настолько, что представиться не мог без помощи Элис, оказался действующим сотрудником родственной службы и по совместительству русским шпионом. Попутно, по неизвестным пока причинам, он выбрал именно тебя. Ладно, классика жанра, молодец, отлично сработано. Он тебя обработал, уболтал, обвел вокруг пальца, и, конечно же, он знал. Знал, что ты ветеран, человек ершистый, а значит, потенциально его клиент. Ну так обольсти меня, черт побери. Обработай своего будущего осведомителя, а потом сделай мне предложение или передай в разработку своим русским контролерам. Почему ты этого не сделал? А хрестоматийные подкаты, где они? Как там ваш непростой брак, Нат? Ни разу не спросил. В долги не влезли, Нат? Вам не кажется, что начальство вас недооценивает? Не дали очередного повышения, надули с премиями, с пенсией? Все тренеры повторяют одну присказку. Проблемы есть у каждого. Задача вербовщика — их найти. Но ты ж, блин, даже не искал. Ничего не предпринял. Палец о палец не ударил. Да и как иначе, когда с первого дня ты только и делал, что проповедовал свои политические взгляды, и я при всем желании не мог словечко вставить. Мое ходатайство о смягчении приговора для Эда не нашло отклика у ушах коллега. Ничего страшного, зато я пришел в себя. Я снова владею собой. Гай Брамел кивает Марион, сделавший знак, что у нее есть новые вопросы к обвиняемому. Нат. Да, Марион. Ранее вы дали понять, что ни вы, ни Шеннон не имели ни малейшего представления о том, кто где работает, верно? Боюсь, что в корне неверно, Марион. С вызовом отвечаю я. Мы имели вполне четкое представление. Эд работает в медийной империи, которую терпеть не может. Я ищу новые деловые возможности, а пока помогаю старому товарищу по бизнесу. Шеннон уточнил, о какой империи идет речь? Без лишних подробностей. Он намекнул, что редактирует статьи и рассылает их клиентам. А начальники равнодушны к его потребностям. Говорю я с улыбкой, помня, как важно сохранять гладкие отношения между нашими службами. Будет ли справедливо сказать в таком случае, что в основе вашей дружбы лежали ложные представления друг о друге? Если вам так угодно, Марион. В сущности, эта тема была не актуальна. Потому что каждый слепо поверил в чужую легенду, так? Слепо — слишком сильное слово. У каждого были весомые причины не задавать лишних вопросов. От команды внутреннего расследования нам известно, что в атлетическом клубе у вас с Эдвардом Шенноном отдельные шкафчики. Это так? Без паузы, без извинений. А по-вашему, нам нужен общий? Никакого ответа. Смеха, на который рассчитывал, я тоже не дождался. У Эда свой шкафчик, у меня свой. Именно так. Я представляю себе, как Элис подняли с постели и заставили посреди ночи прочесывать документы. «Там ключи?» — продолжает она давить. «Я спрашиваю, в этих шкафчиках ключи или наборные замки?» «Ключи, Мэрион». Прихожу в себя после короткой потери концентрации. «Маленькие, плоские, размером с почтовую марку». «Во время игры вы их держите в кармане?» «Они на ленточке». Перед глазами проплывает Эд во время нашей первой встречи в раздевалке. Можно ее снять и положить ключ в карман, а можно надеть на шею. Вопрос моды. Мы с Эдом ленточки снимали. И держали ключи в карманах спортивных брюк? Я держал в боковом кармане. Задний предназначен для кредитной карточки и 20-фунтовой бумажки, чтобы расплатиться в баре и на парковке. Я ответил на ваш вопрос? «Никак нет. Согласно вашему досье, в прошлом вы использовали свои навыки бадминтониста для вербовки, по крайней мере, одного русского агента. Вы с ним встречались и тайно менялись одинаковыми ракетками. Вам за это официально выражали благодарность. Я права?» «Абсолютно правы, Мэрион». «Поэтому не без оснований можно предположить, — продолжает она, — что при желании вы могли передать Шеннону секретную информацию, воспользовавшись тем же приемом. Я медленно обвожу взглядом живой полукруг. Обычно добродушное лицо Перси Прайса кажется непроницаемым. Тоже относится к Брамелу, Лавендеру и двум копьеносцам. Глория отвернулась, как будто вообще не слушает. Ее унтер-мозгоправы напряженно подались вперед, скрестив пальцы на коленях в каком-то биологическом взаимодействии. Гита сидит с прямой спиной, как хорошая девочка за обеденным столом. А Мойра смотрит в окно, которого нет. «Кто-нибудь поддержит столь замечательную версию?» — вопрошаю я, чувствуя, как от злости горячий пот течет по ребрам. «Я, субагент Эда, если верить Мэрион, передаю ему секреты, которые он переправляет в Москву. Мы тут все рехнулись к хренам или только я?» Никакой реакции. Ожидаемо. Нас ведь учили мыслить нестандартно, что мы и делаем. Может быть, версия Мэрион не такая уж фантастическая. Ранее в конторе уже обнаруживались гнилые яблоки. И вот еще одно. Но Нат не желает быть еще одним гнилым яблоком, что и пытается им объяснить простым человеческим языком. «Послушайте меня и ответьте, если сможете. Зачем категоричному, проевропейски настроенному государственному чиновнику добровольно предлагать британские секреты, и не кому-нибудь, а России, стране, которую управляет матерый антиевропейский деспот по имени Владимир Путин? А поскольку ответить на этот вопрос вы не в состоянии, то объясните мне, за каким чертом вы избрали мишенью меня? Только потому, что мы с Шенноном классно играли в бадминтон, а потом болтали о политике за кружкой пива?» И вдогонку, возможно, необдуманно. «И, кстати, может, кто-нибудь мне прояснит, что такое операция «Ерихон»? Я знаю, что она сверхсекретная и необсуждаемая, и что у меня нет к ней допуска. Как его нет у Марии и у Гаммы, и, полагаю, у московского центра. И уж точно нет у Шеннона. Так, может, в данном случае нам следует сделать исключение? Ведь именно Ерихон, насколько нам всем известно, переключил рубильник в голове Эда и отправил его в объятия Марии, а потом и Гаммы. Однако мы здесь сидим и делаем вид, что это идиотское слово ни разу не прозвучало». А про себя думаю, они-то в курсе. Все, сидящие в этой комнате, имеют допуск к Ерихону. Ну, кроме меня. Да нет, конечно. Они так же далеки, как и я, и сейчас все в шоке. Я произнес вслух непроизносимое. Брамл первый обретает дар речи. «Нат, мы хотим это от вас услышать еще раз». «Что именно?» — уточняю я. «Взгляды Шеннона, его мотивацию вкратце. Всю эту ахинею, которую он нес о Трампе, Европе и мире, а вы ее глотали, не разжевывая». Я слышу себя, как и других, словно на расстоянии. Я стараюсь говорить «Шеннон», а не «Эд», но временами сбиваюсь. Его взгляды на Брексит, его взгляды на Трампа. Как я перешел с одной темы на другую, не помню. Благоразумие подсказывает валить все на Эда. В конце концов, их интересуют его взгляды, а не мои. «Шеннон считает Трампа адвокатом дьявола, выступающим на стороне любого мелкого демагога и клептократа», — говорю я как можно непринужденнее. «В его глазах Трамп — полное ничтожество. Оратор для толпы. Но как симптом мирового подлеска, готового отреагировать на любой раздражитель, он само воплощение дьявола. Вы скажете, упрощенный взгляд, который мало кто разделяет, но глубоко сидящий. Особенно, когда ты закоренелый проевропеец. Такой, как Шеннон», подчеркиваю я, тем самым проводя между нами четкую разделительную черту. Кое-что вспомнив, я разражаюсь смехом, странно звучащим в полной тишине. Я выбираю Гиту в качестве адресата, самую безопасную. «Гита, вы не поверите, но однажды Шеннон мне сказал буквально: как жаль, что все американские киллеры крайне правы. Пора уже леваку взять в руки пистолет». Может ли тишина сгуститься? Это может. «И вы с ним согласились?» — спрашивает меня Гита от имени всех присутствующих. «За пивом, в непринужденной обстановке, в том смысле, что я впрямую не возражал, заметил вскользь, что без Трампа мир выглядел бы лучше. Я даже не уверен, что он употребил слово «киллеры». Может, «мокрушники» или «ликвидаторы». Только сейчас я замечаю стоящую рядом со мной бутылку воды. В конторе принципиально пьют воду из-под крана. А если прислали бутилированную, то значит, откуда-то сверху. Я наливаю стакан, делаю хороший глоток и обращаюсь к Гаю Брамелу как к последнему разумному человеку. «Гай, ради всего святого». Он меня не слышит, погружен в свой iPad, наконец отрывается от экрана. «Так, слушайте все. Указания свыше. Нат, вы едете в свой Баттерси и сидите дома. Ждите звонка в 18:00, как обычно. С этого времени вы под домашним арестом. «Гита, с этой минуты вы берете гавань под свое крыло. Агенты, оперативники, рабочая команда — весь компот. Отныне гавань не под контролем лондонского управления, а временно приписана к русскому отделу. Подписано Брин Джордан, бедняга, застрявший в Вашингтоне. Вопросы есть? Нет? Тогда по местам». Народ расходится. Последним комнату покидает Перси Прайс, за 4 часа не промолвивший ни слова. «Ну и друзья у тебя», — бросает он на ходу, не глядя в мою сторону. Неподалеку от нашего дома есть захудалая закусочная. С 5 утра там уже подают завтрак. Не скажу вам сегодня, как не смог бы сказать и тогда, какие мысли крутились в моей голове, пока я пил кофе, чашку за чашкой, не слишком вникая в болтовню работяг. Поскольку они говорили по-венгерски, я их понимал не лучше, чем собственные чувства. Было около 6, когда я расплатился. Я вошел в дом через черный ход, поднялся наверх и лег в постель рядом со спящей Прю.